и я сделаю то же. «Государь, мы созданы, чтобы следовать за вами», — сказал им Мормон. Более пылко Изабелла горячо воскликнула: «Подданные принадлежат своему королю душой и телом, все без исключения, без разбора, испытайте, государь». Ее большие глаза горели огнем, впиваясь в этого 20-летнего короля, которого она надеялась, может быть, излечить от недостойной его страсти. Она также знала о его любви к сестре императора. Еще раз ее брат и кузен, считавшийся ее женихом с детства, тревожно переглянулись и отвернулись в сторону. «В настоящую минуту», — просто ответил Людовик, — «дело идет об опасностях, в которых принимают участие только мужчины». Раздосадованная красавица сильно покраснела и отошла в сторону. Молодые люди вздохнули свободнее. «Теперь», — продолжал Людовик, — «мы должны привыкать к своему новому положению и хорошо исполнять принятые на себя роли, что, как можно заранее предвидеть, будет иногда нелегко. Покоримся? Мне уже приходилось не раз переносить неожиданные испытания со времени своего возвращения во Францию. Только что сегодня утром мне надо было слушать любезности господина Рантвиньи, шутки Мортенсара. Это было при вас. Но хуже всего то, что придется казаться изменником своему собственному делу, ренегатом прошлого, как сегодня назвали всех нас. Быть вынужденным выслушивать оскорбление какого-нибудь бруслара, знает он или нет о моем существовании, оскорблений, которыми восхищаешься в душе, не смея подать о том вид, не смея благодарить этого человека, как бы я того желал. Сегодня, когда я слушал его слова, мое сердце замирало от радости, от гордости при виде этого храбреца, этого истинного рыцаря, а между тем я не мог, не смею броситься ему на помощь, защитить его». «А мы-то», — воскликнул Прюнжа, — «я прихожу в бешенство, когда подумаю, что этот честный малый считает нас за подлецов и негодяев». «Прюнже», — с достоинством произнес Людовик, — «настанут времена, когда все это изменится». В эту минуту точно достаточно было произнести для этого его имя, легендарный бруслар снова появился на сцене, правда, издали, но блестящим образом. Позади группы деревьев в долине раздались шум, крики, военная команда. В зале замка все бросились к окнам, видя, что случилось что-то необыкновенное. Они увидели всадника, за которым гнались 20 других. Несмотря на расстояние, зоркие глаза молодых людей сейчас же узнали преследуемого, и все они разом вскрикнули: «Это он! Это бруслар! За ним гонятся жандармы», — добавил им Мормон. «Так-так, пусть гонятся собаки! Кабан хорош!» — воскликнул Людовик, наклонившись с балкона, причем его глаза заблестели, как при виде интересной охоты, и он улыбался. «Государь», — печально сказала виконтесса, — «если бы побольше было таких кабанов, то вы сохранили бы свои владения». «Я знаю», — живо сказал принц, — «и поверьте», — он замолк, увлеченный представившимся зрелищем. Было очевидно, что лошадь у бруслара была много лучше, чем у жандармов, и если бы не встретилось какого-нибудь препятствия, перерезавшего ему путь, он, конечно, должен был бы уйти от них. Бруслар сам понимал это и верный себе только забавлялся погоней. Он поддерживал равные расстояния между собой и преследователями, но его лошадь оставалась свежей, не вспотевшей. А полицейские кони уже задыхались под ударами шпор, покрытые потом и пеной. Несколько раз бруслар оглядывался, чтобы подразнить скакавшую за ним свору. Командовавший отрядом воспользовался потерянными им минутами, чтобы пустить в него пулю из револьвера, но та просвистела над его шляпой. Тогда бруслар отряхнулся, как мокрая собака, разразился громким смехом.